Жесть равновесия 12, медитативное осознавание. Как только мы пришли в соприкосновение с медитативным осознаванием, наши вопросы растворяются, так как вопросы и ответы на них пребывают внутри медитации. Медитативное осознавание имеет три начальных качества. Первое – спокойствие и умиротворенность. Второе – открытость. И третье – гармония. Практикуя медитацию, мы естественным путем ускоряемся, освобождаемся от напряжения и чувствуем себя удобно, обнаруживая, что медитация несет радость и утешение. Когда мы устанавливаем основной фундамент расслабления и релаксации, появляются такие качества, как открытость и приятие, свободный от забот, сомнений, суждений. Нас не слишком занимает медитация, медитирующий, верные и неверные процедуры. В этом естественном состоянии медитации не остается вопросов. Освобождаясь от привязанностей, переставая хвататься за что бы то ни было, мы переживаем чувство ясности, гармонии и полноты, пробужденное ощущение, прекрасное само по себе. Тогда мы можем очень ясно видеть свои мысли и чувства, не смущаться ими, не беспокоиться о них. Переживая эти три качества медитации, мы видим, как они влияют на каждую мысль, слово и действие в нашей повседневной жизни. У нас есть пробудившееся чувство радости, ясности и совершенства в виде истинного видения. По мере переживания медитации осознавание растет и на самом деле становится частью нас. В чистом осознавании наша медитация подобна открытому небу, подобна пустому пространству. Нет ни объекта, ни субъекта. Например, просыпая утреннем пробуждении наше зрение, слух, осязание воспринимает окружение очень остро, свежо. Затем мы творим ощутительные выдумки, подобно детскому творчеству, сказкам. Наше осознавание спрашивает, кому принадлежат эти органы чувств? И неожиданно приходит мысль, кто принадлежит к этому «я»? Кто видит, слышит, осязает? Мы не знаем, что это все часть естественного, интегрального процесса. Вместо этого мы вмешиваемся и заявляем «я вижу», «я ощущаю», «я чувствую». Это самое начало эго. Она начинается с установления «я» или «себя», который не осознает свое изначальное состояние свободы от самости. Так что вместе с эго приходит отделенность и зависимость. Происходит то, что каждый прошедший момент постоянно усиливается в настоящем так, что эго развивает очень сильный привычные эмбрионы шаблоны и продолжает делить и разделять переживания, пока не зовет особый взгляд на мир. Затем наше восприятие с помощью органов чувств приспосабливается к этому взгляду так, что когда мы смотрим, в действительности мы уже не видим. У нас возникают трудности с тем, что вернуться назад к чистому осознаванию, поскольку мы уже управляем нашими идеями, а идеи порождают отдельность. Другими словами, кто делает? Делатель – это я. Это самость в действительности часть осознавания, так как она появляется изнутри осознавания. Но мы больше не видим связи, так что наши трактовки, интерпретации и понятия порождают плотный, ограниченный ум. Медитируя, мы чувствуем, что инструкции приходят ко мне, потому что я медитирующий, или потому что я, как субъект, нахожусь внутри медитации. Нам то трудно принять тот факт, что способ медитирования – это просто жизнь настоящего. Нам следует быть осторожным и не цепляться за настоящее. Нам нужно отпустить всякую позицию, даже позицию настоящего. Перестав хвататься за переживания, мы сможем развить наше осознавание и открыть огромное хранилище знаний, которые спонтанно поведут нас дальше. Когда мы уже больше не держимся, то можем выйти за пределы эго и так пережить осознавание. Медитативное сознание не занимает позиции, не имеет принадлежности к чему-то, кому-то, никому, ни к сознанию. У осознавания нет ни концепции, ни инструкций. Оно не фокусируется ни на каком отдельном объекте. В осознавании мы освобождаемся даже от идеи медитации. В своей медитации нам нравится чувствовать, что мы делаем нечто важное. Испытываем особые переживания. Красота, радость, умиротворение. Эта привязанность к переживанию связывает нас нашим обычным сознанием. Поэтому нужно избавиться от такого цепляния, коллекционирования переживаний и комментариев к ним. Нужно отрезать эти очень тонкие уровни привязанности и выйти за пределы любой занимаемой нами позиции, за сферу ощущения, за концепции, за медитацию. Пока мы не разовьем непривязанность, всегда будем вынуждены бороться с нашими понятиями, сомнениями, эмоциями, с вопросами, медитируем ли мы правильно, прогрессируем, достигаем ли просветления. И все же просветление никогда не наступает, потому что мы держимся за наше желание так упорно, что наше осознавание не свободно. Итак, первое. Важно проникнуться нашей концентрацией и старательно отпустить даже самую тонкую ментальную привязанность. При переживании осознавания и не мешая раскрыться естественной энергии ума и тела, для нас могут возникать мысли, но они часть осознавания. Так что если мы не хватаемся за них, они вспыхивают, как искры, по мере прохождения. Мы утрачиваем равновесие осознавания, только когда очаровываемся этими мыслями и держимся за ними. Всякий раз, как мы тянемся, чтобы достичь мысли, мы еще дальше отодвигаемся от осознавания. Это как хождение по ветке дерева, чтобы дотянуться до облаков. Когда мы отходим слишком далеко от ствола, то теряем равновесие и падаем. Позволяя спокойно течь положительным энергиям этого естественного состояния ума, наши телесные энергии тоже начинают свободно двигаться. Тогда легко медитировать, потому что нечего практиковать, нечего делать, нечего совершать. Есть просто полнота бытия. Таким образом, наше переживание – это наша медитация. Медитация – наше переживание. В осознавании мы можем пережить другую область, другой вид мира. Это начало развития наших психических потенциалов. Сайкик, наверное. Экстрасенсорных. Которые суть естественная часть нашего существа. Порой, даже когда медитация идет хорошо, можем начать беспокоиться, потому что нет каких-то мистических или психических, сайкик, особых экстрасенсорных переживаний, и мы не продвигаемся. Не надо тревожиться о видении цвета и образа. Можем ли мы совершать полеты астрального тела через Вселенную? Эти переживания не очень важны. Переживания, оказывающиеся за пределами нашего обычного постижения, изумительно прекрасны. Они могут быть испытаны естественным образом, некоторые подготовленными медитаторами и даже нами, но они вовсе не обязательно будут указывать на то, что мы продвинуты или духовно развиты. Даже когда они случаются естественно, если мы остаемся привязанным к таким переживаниям, они могут оказаться задержкой истинному прогрессу. Мы можем не захотеть идти дальше, возможно, даже не будем знать, что можем это сделать. Действительный критерий нашей силы и продвижения – это наша способность преобразовывать препятствия и чувства в положительные переживания. Когда наша повседневная жизнь становится более уравновешенной и отрицательные эмоции теряют свою силу, не причиняя нам горя, тогда польза и прямые результаты медитации начинают действовать на очень тонких уровнях. Когда мы относительно легко уравновешиваем свои эмоции, трансформируем, что бы то ни было отрицательное в положительное и радостное, то тогда мы действительно получаем результаты от своей медитации. Главное в том, что наша медитация во всем. Мы можем обнаружить красоту даже в отрицательных эмоциях, мани, концепции. Внутренняя красота улыбается нам и воспринимается нами. А кто это мы? Само осознавание. Прежде мы не видели или не замечали, что теперь обнаруживаем, что осознавание уже здесь. Даже несмотря на то, что время от времени мы оказываемся неспособным удержать контакт с медитативным осознаванием, мы никак его не потеряем, поскольку мы всегда можем снова пробудить наше осознавание, отпуская субъект и объект, и входя в нашу внутреннюю тишину. Там, естественно, развивается более глубокий уровень осознавания. Чем больше мы развиваем это осознавание, чем более живым и освежающим оно становится для нас. Мысли больше не отвлекают нас. Мы можем оставаться открытым, ясным и уравновешенным. Это качество открытости, проницательности, как солнечный свет, сияющий во все стороны. Когда мы не занимаем какой-то позиции, дверь к просветлению полностью открыта, и мы совершенно естественно являем собой то, что называют универсальный ум, бесконечность, истинное понимание. Так что если вы даже немного поймете, продолжайте, не останавливайтесь. И тогда почувствуете, что ваша ноша становится легче, а вы увереннее, искреннее. И тогда вы сами становитесь учением, потому что вся Вселенная – это осознавание вашего собственного ума.